Бесполезно так беспокоиться. Успокойся. Будем делать это медленно, шаг за шагом. Сюэин сидел, скрестив ноги, пока он медленно скапливал энергию вселенной пламени, медленно культивируя ци истинного Тана в его теле. Время беспощадно. На вершине снежной горы цикл расстраивания и выпадения снега происходил снова и снова. Деревья, цветы и травы на ее вершине увидали и расцветали снова и снова. Перед тем, как Сюэин упал в бездну темного ветра, имя лорд Сюэин было хорошо известно. В пределах всей провинции Тихого Солнца, и в том числе за его пределами, о нем часто разговаривали и обсуждали. Но независимо от того, каким гениальным монстром он был, мертвый потеряет свой титул гения. Сейчас любые разговоры о Дунбо Сюэине в пределах провинции Тихого Солнца становятся более редкими. Даже в его родном городе, Водного Обряда, не было много разговоров об Сюэине. В конце концов, для них Сюэин был простым мимолетным гостем. Только во время выпивки они иногда вздыхали по этому поводу. В конце концов, город Водного Обряда действительно родина, до такой степени удивительного героя. Прошло 3 года, как Сюэин упал в бездну темного ветра. Одна новость потрясла всех жителей Лазурной реки, даже достигнув провинции Тихого Солнца. Гений, благословенный небом, девушка Мак Юй Цзиньцу, достигла единства с миром и вошла в сферу легендарного ранга. Достигшие легенды на самом деле были не редкостью, но ей было всего 28 лет, и она фактически стала магом легендарного ранга. Такое случалось слишком редко. Маги коренным образом отличаются от рыцарей, в том, что рыцари могли сделать прорыв до тех пор, пока они поглощали мировую энергию. Но маги должны были закрепить свое понимание и постепенно анализировать множество форм заклинания и впитать мировой энергии до определенного уровня, прежде чем они могли бы, наконец, войти в сферу единства с миром. Всего в 28 лет она действительно была очередным монстром. В Академии Вечного Ветра осенний дождь усиливался. Сегодня в Академии можно было услышать много рассуждений о девушке магию Цзиньцу. Несмотря на то, что она не могла сравниться с Дунбо Сюэином, монстром, который встречался только один раз в 100 лет во всей империи, Юй Цзиньцу была уже вполне одарена в своем собственном пути, с таким талантом, появляющимся раз в 18 лет в империи Драконьей Горы. Цзиньцу, можно было услышать нежный голос. Юй Цзиньцу сидела в павильоне, выпивая чашечку чая, глядя на капли осеннего дождя. После этого прорыва в сердце она чувствовала себя весьма взволнованно, но она была подавлена в тот момент, когда думала об этом гении. Учитель, Юй Цзиньцу повернулся к источнику звука. Поднявшись, она увидела старика с белой бородой, несущего зонтик и идущего к ней. Цзиньцу, ты решила, ты готова войти в одну из организаций трансцендентов? Сказал бородатый старик. Учитель, вы и глава Академии и многие другие легенды в Академии являются частью даосской фракции воды. Сказал Юй Цзиньцу. Я бы также присоединилась к даосской фракции воды. Даосская фракция воды была чрезвычайно большой трансцендентной организацией. Храм Бога Земли ценит вас достаточно сильно, и даже предоставил вам достаточно хорошие условия для присоединения к ним. Ты не хочешь? Старик с белой бородой рассмеялся. Храм Бога Земли более строгий и предоставляет меньше свободы. Юй Цзиньцу покачала головой. Я не люблю сражаться и убивать. Все, что я только хочу, это узнать больше о заклинаниях, мирно и свободно исследовать больше о тайне природы. Бородатый старик слегка кивнул. Хорошо, тогда ты должна подготовить себя. В один из этих дней я приведу тебя к Северной Великой Снежной Равнине, посетить даосскую фракцию воды. После этого я приведу тебя к адскому миру. Все эти элементарные знания являются материалами, про которые я говорил вам раньше, так что закончите мирские дела, прежде чем мы уйдем. Я понимаю. Кивнул Юй Цзиньцу. В долине бездны темного ветра внутри ветхого большого подземного зала в пределах дворца божества темного ветра. Молодой человек в черных одеждах разминал свое тело. В его руках был кинжал, который быстро отрезал его грязные волосы. С его контролем мировой энергии он был в состоянии чувствовать каждую отдельную прядь своих волос. Очень быстро окоротил свои волосы в простую, случайную прическу. Когда он был моложе, у него была привычка носить короткую стрижку во время усердных ежедневных тренировок. В конце концов, с длинными волосами было очень хлопотно, таким образом, он не хотел тратить свое время на такие вопросы. После этого в воздухе появилось пламя, сжигая все состриженные пряди в пепел. Прошло 6 лет, тем не менее, не было много изменений на лице Сюэина, за исключением выражения его глаз, в которых было затворничество, даже его характер стал более отчужденным. Будучи в ловушке в этом месте в течение целых 6 лет только с 2 трансцендентными рифнерами для разговоров, какие скучные и обыденные дни были здесь. Первоначально, когда он начинал, Сюэин чувствовал себя неуютно. К счастью, все эти годы были потрачены на безумное обучение в его технике копья, позволяя ему медленно переносить такое одиночество. «Обезьяна, подойди, давай сразимся». Одним движением его руки, копье бога летучего снега появился в руке Сюэина. «Мастер, вы только и знаете, как запугивать меня». Золотая обезьяна была в депрессии. «Я всегда чувствую, что моя техника копья неправильна. Прекратите ворчать и просто получи мое копье». В своем сердце Сюэин все еще раздумывал над проблемой с его техникой копья. Он начал двигаться вправо к золотой обезьяне, начиная с обмена ударами и в то же время размышляя над своей проблемой во время спарринга. Первоначально он не испытывал никаких проблем совместимости с его собственной техникой копья. Но чем больше он культивировал и обучался в большом зале, тем больше он чувствовал, что есть огромная проблема с его техникой копья, и со временем это чувство становилось более проблемным. Один прим. Трансцендирование, выход за пределы чего-то, типа прорыва выход за пределы человеческого тела. Том 4. Глава 12. Вода мириад жизни. Пхонг, пхонг, пхонг. Сюэин и его копье бога летучего снега были, как извержение вулкана, мощными и жестокими. Он непрерывно наносил удары по золотой обезьяне, заставляя ее поспешно парировать каждый выпад и, порой, использовать свое собственное тело, чтобы защититься от нападений. Со взрывным первым ударом последовал второй более слабый, и истощенный третий. Сюэин покачал головой, огонь мириад жизни, не должен быть таким. 6 лет назад он впервые постиг сферу мириад жизни, убив ею Сян Пан Юня. В то время появилась свирепая агрессивность в технике копья Сюэина. Властное и высокомерное пламя разразилось внутри него. Когда оно показалось, он почувствовал себя особенно радостным. Тем не менее, после 6 лет одинокой культивации, Сюэин постепенно начал понимать, существовали некоторые проблемы с его техникой копья. Его первый удар будет иметь огромную взрывную силу, но все последующие будут однообразны. Он может непрерывно одинаково атаковать до тех пор, пока его враги не будут в состоянии приспособиться к нему. После этого его набор техник станет бесполезным. Истинная техника копья не должно быть такой. Сюэин вдруг яростно отступили. Золотая обезьяна чувствовала какую-то опасность, когда она смотрела на своего мастера, который отступил назад на 100 метров. Сюэин начал практиковать свою технику копья. Техника копья смертных требует твердости и мягкости в то же время. Объединение инь-ян в единое целое. Зачем я преследовал только свирепость после того, как постиг сферу мириад жизни? Сюэин начал использовать самую популярную стандартную в мире технику духовного копья. Каждый шаг и нападение было простым и естественным, принося с ними таинственную и мягкую концепцию. Только после стояния на коленях я смогу прыгнуть выше, отводя кулак ради следующей атаки. Я всегда хотел, чтобы моя техника копья была сильнее и ожесточенней, но для этого нужно, чтобы моя сила стала более сжатой. Только тогда, когда мягкость и твердость объединятся, она станет еще сильнее. Сюэин продемонстрировал свою технику копья. Все эти годы он преследовал тяжесть и жестокость глубины его пламени. Прямо сейчас он начал гоняться за мягкой стороной силы. Когда он показал свою технику, он выпустил накопившиеся сомнения к своей собственной технике копья, в течение последних 6 лет, в результате чего его сердце радостно трепетало во время использования его техники. Таким образом, чем больше он тренировался в ней, тем быстрее он становился сильнее. Этот обучающий бой длился в течение 5 дней. Вдруг Сюэин провернул копье бога летучего снега, как будто оно окутало небо и землю, противостоя любому существу. Вокруг копья можно было увидеть потоки воды, вращающиеся вдоль него, образуя водоворот. Со звуком хуа-хуа-хуа, это был водопад, падающий с неба. Вода мириад жизни. Да, именно это чувство. Действительно прекрасно. Мягкость бесконечна в воде. Моей технике копья не хватало такого рода мягкости и такого вида инь. В глаза Сюэина было полно восторга. В тот момент он посмотрел в сторону водоворота воды, созданного вращением его копья. Сюэин понял, что он постиг глубину воды в мириадах существований. «Обезьяна, маленькая птичка, нападайте на меня вместе». С волнением Сюэин бросился впереди, замахиваясь к ним. Золотая обезьяна и Рух взглянули друг на друга, и, спустив странные звуки, совместно напали. Хонг! Золотая обезьяна ударила ее большой ладонью. Копье в руке Сюэин начало лететь с вращением. Он уже отклонился от нескольких методов техники копья темного льда. По мере того, как копье вырывалось наружу, оно несло за собой вращающийся поток воды. В момент прикосновения большой ладони золотой обезьяны с наконечником копья Сюэина, она смогла почувствовать, как будто ударила постоянно вращающийся гироскоп. Вращающийся наконечник копья легко проскользил мимо ее ладони, ударив прямо в грудь золотой обезьяны. Пучи. Этот единственный удар попал прямо в ее грудь, в результате чего странная, вращающаяся, пробивная сила заставила золотую обезьяну почувствовать себя некомфортно. К счастью, это был рефинер, изготовленный из очень прочных материалов. Разрез техники духовного копья. Сейчас Сюэин ступил на свой собственный путь, уничтожая путы, связывающие его с техникой копья темного льда. В конце концов, его техника копья в корне отличалась от старшего Гу Юаньхань. Максимум, что он почерпнул от старика Гу Юаньханя, это некоторые из его чрезвычайно хороших подсказок, например, совмещение вращающихся сил. Что касается Сюэина, улучшив такой вид вращающейся силы вместе с водой мириад жизни, их объединение значительно увеличит его мощь. Что это было за движение? Золотой рух рядом с золотой обезьяной почувствовал тревогу, исходящую от копья. Мгновенно он взмахнул крыльями и начал двигаться в направлении Сюэина. При вращении копья, как будто появился гигантский водоворот между небесами и землей, приближающийся золотой рух мог почувствовать силу, направляющуюся в сторону. Ха-ха-ха. Сюэин чувствовал себя очень довольным. Маленькая птичка, обезьяна, теперь вы двое должны быть более осторожными. Они видели танец копья Сюэина, переглянувшись друг с другом, они начали действовать. В прошлом Сюэин был более агрессивными, но прямо сейчас он был похож на скользкого угря. С защитной техникой копья его враги не смогут использовать всю свою силу. Хотя его нападение и не было очень сильным, от него по-прежнему чувствовалась странная неправильность, заставляя его врагов быть не в состоянии предсказать его изменяющиеся атаки. Кроме того, такого рода вращающаяся пробивная сила была довольно безжалостна. Пен. Иногда копье Сюэина, агрессивно купаясь в огне, серьезно атаковало тела своих врагов. Раз мягко, раз жестко, заставляя его врагов чувствовать себя рвущими кровью. Вот оно, это именно то, чего я хотел. Во время сражения Сюэина техника духовного копья постепенно трансформировалась. Каждое движение и нападение бесконечно следовали друг за другом, увеличивая угрозу от огня мириад жизни. Даже глубокая тайна огня начала медленно трансформироваться. Оригинальное пламя было только агрессивным и жестоким, была только жестокость в его горении. На данный момент появилась дополнительная цепь скрытого лезвия, что позволяет этой ожесточенной и трудной силе длиться бесконечно долго. В огне и воде существует некоторое фундаментальное сходство. Понимание Сюэин огня мириад жизни увеличилось, что позволяет его пониманию воды мириад жизни улучшиться посредством изучения сущности глубины пламени. Оно было не исключительно мягким, там была некоторая слабая проникающая твердость скрыта внутри. В основе мягкая, но с таинственной твердостью в ней, как будто она может взорваться в любой момент, это была вода мириад жизни нынешнего Сюэина. В основе жесткий, но с мягкостью, бесконечно проходящий через него, это был его нынешний огонь мириад жизни. Прекрасное чувство. Сюэин был радостным от проявления его техники копья. Раньше всегда первый удар был взрывным, вслед за ним сила снижалась, а в конце истощалась. В конце концов, использовать такое количество энергии длительное время крайне утомительно. Но прямо сейчас он даже близко не чувствовал себя уставшим, и его техника копья могла бесконечно использоваться. Даже после того, как он постиг основы воды мириад жизни, его ци по-прежнему должна медленно оттачиваться и культивироваться не торопясь. В большом зале Сюэин сел, скрестил ноги и начал поглощать энергию вселенной пламени от неба и земли в качестве помощи для полировки и культивирования истинного Тэна. Даже после его культивации в течение 6 лет, он все еще не был в состоянии сделать прорыв. Но на сегодняшний день Сюэин управлял пламенем ци в своем теле. Он на самом деле недавно постиг глубокую тайну огня мириад жизни. По мере того, как ци была использована для культивирования и полировки его истинного тэна, внутри была скрыта какая-то мягкая сила. Иногда было трудное оттачивание, иногда была легкая полировка. Через полчаса, час, этот шар истинного Тэнна постепенно трансформировался. В течение 6 лет он пил духовную жидкость, трансмутированного камня океанического мира. Эта духовная жидкость культивировала его тело, и море Ци Дантиня Дауция истинного Тэнна бесконечно культивировалось и оттачивалось. И прямо сейчас культивация Ци принесла усовершенствованную версию глубокой тайны огня мириад жизни, мгновенно и четко трансформируя ее для помощи культивирования и полировки его истинного Тэнна. Венг. Поверхность шара истинного Тэнна начала светиться, как будто он перерождался. На поверхности истинного Тэнна постепенно появлялся блеск, медленно собирая его вместе. Медленно он превращался в своего рода туман с легким красным пламенем, скрытым внутри. Фактически такой туман скрывал немыслимые трансцендентные силы. Несмотря на то, что казалось, будто чего-то не хватает, одна такая нить могла легко разрезать любой каменный меч, слабые рефиновые оружия не выдержат его удар лезвия. Трансцендентная Ци, необъятный восторг вдруг накатил на Сюэина. Том 4, глава 13. Трансцендентное бытие. Удивительно, но Сюэин достиг прорыва так внезапно. Он был так взволнован, он чувствовал себя, словно во сне, как будто вся его кровь закипала. Пойманный в ловушку внутри бездны темного ветра, пробыв здесь в течение 6 лет, не проходило и дня, чтобы он не мечтал стать трансцендентом. Тем не менее, в глубине его сердца он думал, что все это займет 20 или даже 50 лет. Но кто мог знать, что он пробьется и достигнет трансцендента всего за 6 лет. Я стал трансцендентом, и я могу вернуться. Я могу вернуться домой. Многие сцены и люди мелькнули в голове Сюэина. Шум и суета внешнего мира, его брат Цинши, его родители, дядя Цзун и дядя Тун, солдаты замка, великий маг Бай Юаньчжи, и даже Сыань с поместья Драконьей горы вместе с Юй Цзинцу, которая приняла миссию вместе с ним. Побывав в одиночестве с самого раннего возраста, Сюэин уже тоскует по свободе. Со мной трансцендентом будет намного легче спасти отца и мать. Сюэин был так взволнован, виднелся слабый блеск слез в его глазах. Он сразу же улыбнулся и сделал глубокий вдох. «Успокойся, еда должна быть съедена за один укус. Во-первых, я должен полностью изменить свою ци, чтобы стать полноценным трансцендентом». Внутри моря Ци Дантянь Сюэина круглый шар истинного Тэнна выпускал нити света, которые излучали блеск, конденсируя еще больше тумана. Слабый красный пламенный туман увеличивался в количестве. Первый поток трансцендентной Ци было труднее сформировать. После того, как первый поток был сформирован, следующая материализация займет гораздо меньше времени. Большое количество краснопламенного тумана быстро раскинулся по всей области моря Ци Тэнтяня. Со звуком ка-ка-ка, шар истинного Тэнна начал трескаться. Истинный Тэн был упрощен с помощью Ци-легенды. Вдоль трещины вся Ци-легенды всасывалась и превращалась в трансцендентную Ци, вся без исключения. Через некоторое время больше не осталось Ци-легенды. Все, что осталось, слабый краснопламенный туман. Ху-энергия вселенной пламени непрерывно врывалась в его тело. Мировая энергия непрерывно изменялась в трансцендентную Ци, и непосредственно поглощалась Сюэином. Он продолжал, пока не почувствовал, как его море Ци набралось доверху. В этот момент он остановился. «Моя Ци только что трансцендировала. Сюэин был полон ожиданий, теперь трансцендация моего тела. Сы-сы». Одна за другой нити трансцендентной Ци начал проникать в его кожу, мышцы и кости. На самом деле на стадии смертного, люди уже могли использовать Ци, чтобы перерабатывать свое тело, так что Сюэин уже был знаком с этим процессом. Но изменения, вызванные трансцендентной Ци, были более заметными и чрезмерными. Кожа и плоть Сюэина поглощала трансцендентную Ци, медленно заставляя его тело выходить за черту смертных. Его кожа и плоть стали более прочными и гибкими, показывая качественные изменения. Гу, его костный мозг также трансформировался. Точно так же, кровь, вырабатываемая его костным мозгом, кровь текла по всему его телу, придавая его внутренним органам новое состояние. Использование собственной трансцендентной ци для совершенствования тела было самым безопасным способом, потому что все происходит естественно. Использовать внешние силы для входа за пределы собственного тела, как те псевдотрансцендентны, это словно играть в азартные игры с вашей жизнью. Даже если кто-то был успешен в использовании этого метода, ему все равно придется заплатить огромную цену. Как правило, это стоит затрат, однако, легенда все еще был смертным, с продолжительностью жизни около 100 лет, немного больше, чем у нормального человека, тогда как, если им удавалось, их срок жизни значительно увеличивался. Моя плоть, кожа и кости уже трансцендировались, теперь очередь моих внутренностей и мозга. Сюэйн молча подумал про себя. Из-за циркуляции крови, его внутренности и мозг уже претерпели незначительные изменения, так что это все было с помощью трансцендентной ци. Трансцендентная ци непосредственно проникала в его внутренности, быстро поглощалась и распространяла ее внутри. Его внутренности поглощали часть вещества, а остальное шло в его мозг, заставляя последние подвергаться трансформации. Через 1 час его трансформация внутренности была завершена. На этот раз ци трансцендента Сюэйна, наконец, проникла в его мозг, заставляя его претерпевать многочисленные незначительные изменения, и таким образом очень безопасно поглотить трансцендентную ци. Хонг. Сюэйн прозвучал грохочущий звук в его сознании. Во время трансформации Сюэйн почувствовал, что его мозг раскалился, а в ушах зазвенело, но он спокойно все выносил. Медленно и постепенно жужжащий звук рассеивался. Беспрецедентно его ум стал кристально чистым, его скорость мышления значительно увеличилась. Его зрение, обоняние и слух также претерпели удивительные изменения. Его зрение значительно улучшилось, позволяя ему видеть вещи на расстоянии в 50 километров. Он даже смог увидеть небольшого дождевого червя на расстоянии в 50 километров. Невообразимо. Это было невообразимое чувство бытия трансцендента. Это странное чувство. Сюэйн осмотрелся. Большой зал, который первоначально выглядел ветхо и одиноко, вдруг стал красочным. Мир стал очень красивым. Трансцендент. Сюэйн протянул руку, а затем, использовав кинжал, чтобы нанести удар по его руке. Хуа. Кинжал прошел сквозь его руку, как будто воздух, не оставляя никаких травм. Казалось бы, что кинжал и рука не были в том же измерении. Кинжал четко прошел сквозь его руку, но она вовсе не была затронута. Материя смертных и материя трансцендентов совершенно разная, воскликнул Сюэйн. Мое тело уже подверглось трансцендентности. Теперь только трансцендентная материя может причинить вред моему телу. Так что неважно, сколько было смертных, все они были нечем ни перед трансцендентом. Все потому, что независимо от того, насколько были сильны, они не в состоянии нанести какие-либо повреждения трансценденту. Даже слабого псевдотрансцендента, эксперту легенды из топ-50 книги «Драконьей горы», было необходимо использовать вещи, выкованные из трансцендентных материалов или оружия, покрытые слоем трансцендентного материала, чтобы нанести вред или даже убить псевдотрансцендента. Но очень трудно убить его, если псевдотрансцендент сосредоточен на победе. Мое тело должно трансформироваться. Тело Сюэйн претерпело трансформацию. Гу-гу. Тело мгновенно стало мягким, как лужа жидкости, и сконденсировалось в мягкую сферу. Ах, мастер. В этот момент вдалеке золотая обезьяна и Рух были в шоке. Их мастер превратился в шарообразную жидкость. Мастер уже достиг трансцендента. Жидкая сфера непрерывно изменялась. Время от времени она становилась кубической, ножом или копьем, и затем полностью распалась на многочисленные частицы. Эти частицы были способностью тела трансцендента разрушаться на самые крошечные формы. Ху. В конце Сюэйн трансформировался в свою форму человека. Трансцендентное тело настолько удивительное. Сюэйн был поражен, но поддержание человеческой формы все еще лучший выбор для сражения жизни и смерти. Другая форма была слабее, а также его боевые возможности. Лети. Вспыхнув, тело Сюэйна превратилось в пламя. Пламя, как падающие звезды. Ху. С его высокой скоростью в долю секунды, он уже облетел вокруг большого зала. Пламя ускорилось, снова и снова кружило в большом зале, оставляя световой след позади себя. Бесчисленный пылающий огонь появился в большом зале. Пламя приземлилось и изменилось обратно в человеческую форму Сюэйна. Превратись в воду. Сюэйн мгновенно превратился в воду, а затем с высокой скоростью. Он свободно летает вокруг большого зала и даже в полете сделал рисунок в виде S перед остановкой. Очень впечатляет. Сюэйн был счастлив. Летающая способность трансцендента поддерживалась небольшим количеством мировой энергии. Если кто-то, кто уже достиг единства с миром, вошел в трансцендент и трансформировал свое тело в мелкие частицы, они были в состоянии использовать мировую энергию для контроля частиц и заставить их летать на высокой скорости. Вот почему скорость полета трансцендента была такой удивительной. Лететь в воздухе было самым расслабляющим способом, так как на земле и в море можно было встретить препятствия для скоростного передвижения. Если кто-то достиг сферы мириад жизни, формы частиц могли прикрепиться к вселенной пламени или водной энергии, что подняло бы их скорость полета еще на более удивительный уровень. Различные формы мириад жизни дадут разные атрибуты движения. Например, мастерство глубокой тайны Земли с использованием земной энергии позволит ее пользователю передвигаться по Земле с высокой скоростью. Используя это в потоках воды, как океан, реки или озеро, также позволит им двигаться на высокой скорости. Мастерство глубокой тайны вне источника, которым пытались двигаться, привело бы к большим потерям скорости. Тот, кто овладел глубокой тайной пространства, был способен даже телепортироваться. Но освоить глубокую тайну пространства было невероятно сложно. Когда он приземлился, Сюэйн чувствовал себя прекрасно. «Полет подарил мне прекрасное чувство свободы и безудержности. Когда я был смертным, я не смог увидеть другие части старшего Лэйчжэня Дворца Темного Ветра. Теперь я осмотрюсь вокруг, перед тем, как буду возвращаться домой». Сюэйн был полон радости. Когда Сюэйн приземлился, золотая обезьяна и золотой рух подошли поближе и сразу поприветствовали. «Поздравляем мастера с достижением трансцендента». Том 4, глава 14. «Я дома. Ха-ха, кажется, во время полета одежда немного мешает». Несмотря на это, Сюэйн все еще чувствовал себя невероятно счастливым. Заблаговременно во время полета он будет прятать свою одежду в браслет хранения. Что касается самого браслета хранения, так как это трансцендентное сокровище низкого ранга, оставленное старшим Лэйчжэнем, так что он мог превратиться в частицы. Но это нецелесообразно, сражаться в форме частиц. При отсутствии брони, защищающей его тело, никаких защитных сокровищ и оружия для блокирования атак, он, конечно, проиграет сражение против врага такого же уровня. Поэтому человеческая форма будет его сильнейшей формой для сражений. Когда мастер решит присоединиться к организации трансцендентов, ему, безусловно, будет дарованы самые нужные вещи трансцендента, сказала золотая обезьяна. Кивнул Сюэйн. 6 лет пришло и ушло. Все это время он жил с этими двумя рифнерами. За это время они много болтали о различных вопросах, касающихся трансцендентов. Например, среди многих организаций трансцендентов, чертог колдунов, демоническая фракция, храм бога Земли и таверна кровопролития. Сюэйн имел более или менее краткое представление о них. Конечно, обезьяна и маленькая птичка, в конце концов, были простыми рифнерами и знали только самую поверхностную информацию. «Давайте посмотрим на вход в большой мир». Сюэйн улыбнулся. «Вход в большой мир прямо здесь». Золотая обезьяна и рух указали ему путь. Изучив карту, Сюэйн четко знал, где находится вход в большой мир. Глядя на невзрачные кристально чистые стены в большом зале, Сюэйн поднял правую руку, создавая пылающую ци, красного цвета из его ладони, легко окутывая и введя ее в эту стену. После этого она начала превращаться в огромную, причудливо выглядящую дверь, высотой около 100 метров. Колебания, излучаемые от двери, передавались в сознание Сюэйна. «Я – черный ветер. С другой стороны двери находится один из больших трансцендентных миров. Не входите туда до достижения боевой мощи святого». Это колебание отпечатали карту и несколько записей в уме Сюэйна. На карте был изображен большой мир. В самом деле, это соответствует его репутации большого мира. Там есть следы наследств божеств. Прочитав записи на карте, Сюэйн почувствовал страх. Здесь 10 тысяч лет назад в большом мире умерло божество, мастер дворца божества темного ветра. В то время хозяин дворца был чрезвычайно мощным существом, в результате чего другое божество было настолько напугано, что сбежало. По происходящему на сегодняшний день божество, скорее всего, умерло от старости. Тем не менее, могут существовать и другие божества, рожденные в этом мире. Такой мир считался крайне опасным, но также должны быть сокровища такой ценности, что могут потрясти мир Сюэйна. «Моя боевая мощь прямо сейчас слишком низка. Если войду, то я подпишу себе смертный приговор». Сюэйн покачал головой, прежде чем отвернуться и покинуть это место. В большем подземном зале, здесь на самом деле был и второй вход, который требовал силу трансцендента для открытия. Хонг-лонг-лонг-ци трансцендента Сюэйна начала проникать, запуская работу некоторых скрытых шестеренок, заставляя огромную дверь появиться прямо на гладкой кристальной стене. Огромная дверь распахнулась, показывая разноцветную ступенчатую лестницу. Покойный мастер прокатилась сознанием по всей этой области. Золотая обезьяна беспомощно сказала: «Только возле некоторых важных есть защитники, охраняющие их. Из-за этого он не мог двигаться вперед». «Что старший Лэй Чжэнь нашел, обследовав всю область?» – спросил Сюэ Ин. «Было много разных материалов, разбросанных вокруг мастером Дворца Божества Темного Ветра. Тем не менее, найти эти вещи можно рассматривать как удачу покойного мастера», – ответила обезьяна. «Строение этого дворца было сложным. Во многих местах были районы, которые хозяин дворца использовал для тренировок. Поэтому невозможно было найти даже кусочек драгоценного материала. Вполне вероятно, что эти вещи были увезены старшим Лэй Чжэнем, когда он был жив. Дальше не будет никаких других путей», – сказала золотая обезьяна. «Это из-за этих двух?» – Сюэ Ин указал впереди него. В просторном коридоре были две скульптуры, которые выглядели как львы. «Именно из-за них», — ответил Золотой Рух на этот раз. Его глаза наполнились холодным спокойствием. «Они находятся на пике святого. В том же году покойный мастер не смог прорваться через препятствие, что они создали. Пик святого?» Сюэ Ин лишился дара речи. «Так нелепо. Рифинеры отличались от людей. Люди в конечном итоге старели и умирали. Но рифинеры никогда не состарятся и не умрут. Они даже могут быть использованы будущими поколениями». Лэй Чжэнь, будучи старшим дворца морского божества, будучи на пике святого, оставил за собой два рифинера небесного уровня. После смерти Лэй Чжэнь не оставил многого позади, потому что он решил продать большую часть своих сокровищ ради культивирования за закрытой дверью. Но для тех, кто на уровне Лэй Чжэня, было бы очень трудно получить даже одного рифинера с боевой силой святого. Почему два рифинера на пике святого так свободно были размещены здесь во дворце? Сюэ Ин вспомнил то время, когда он убил темночешуйчатого защитника. Этот защитник был сформирован из непонятного черного тумана и не мог рассматриваться как рифинер. Наш покойный мастер сказал, что в прошлом хозяин Дворца Божества Темного Ветра был чрезвычайно пугающим божественным магом. Барьер дворца, который он установил, ни разу не был нарушен любым из трансцендентов. Золотая обезьяна сказала: «Трудность разрушения этого барьера намного сложнее, чем обследование трансцендентного мира. Эти два рифинера, которые вы видите, лишь верхушка айсберга защитников в пределах всего Дворца Божества Темного Ветра». Рядом с ним Золотой Рух продолжил: «Мастер, видите, там слабая маркировка на арке?» «Я знаю. Старший Лэй Чжэнь раньше описал это в своем дневнике», — кивнул Сюэ Ин. «Было много мест, отмеченных на карте. В окрестностях коридора действительно была большая арка, оставленная мастером Дворца Темного Ветра. Это был знак предупреждения его помощникам не входить в арку, ибо они будут сразу атакованы. Давайте попробуем». Сюэ Ин достал стержень и бросил его как дротик. Су. Дротик, окутанный пламенем Ци, превратился в горящий метеор, летя прямо на одну из львиных скульптур. Эта скульптура льва внезапно открыла глаза. Сю. Сю. Два алых луча выстрелили из его глаз прямо в стержень. С Ци, дротик немедленно превратился в пепел. Сюэ Ин ошеломленно смотрел на эту сцену. Лев одарил Сюэ Ина холодным взглядом, прежде чем закрыть глаза и безжизненно стать, как будто обычная скульптура. Повезло, что он чрезвычайно лоялен и следует приказам мастера дворца, и не будет нападать на все живое вне арки. Сюэ Ин засмеялся. «Хорошо, я посмотрел. Обезьяна, маленькая птичка, пришло время для нас уходить». Он всего лишь просто пытался исследовать и понять. С его текущей боевой мощью, можно забыть о попытке захватить божественный дворец. Он даже не соответствует требованиям большого трансцендентного мира. В конце концов, он только недавно вошел в ранг трансцендента, подойдя к одной из трещин в стене внутри большого подземного зала. «Пора идти домой». Сюэ Ин махнул руками, заставляя мировую энергию переместить золотую обезьяну и золотого руха в его браслет хранения. Этот браслет хранения не может удерживать живых существ, но не для предметов, тела мертвого человека или рифинеров, они могут безопасно находиться внутри. «Погнали, ху». Через несколько мгновений Сюэ Ин превратился в пламя и проник сквозь щель. Глубже вдоль широких трещин область становилась более узкой, хотя скорость полета Сюэ Ина по-прежнему была высока. По мере того, как трещина становилась все уже и уже, она начала соединяться с некоторыми из других существующих подземных трещин, образуя дорогу из трещин. Если бы не это, он просто бы пролетел по прямой целых 500 километров всего одним движением. К счастью, Сюэин старательно запоминал карту, оставленную Лэйчжэнем, поэтому эта развилка не смогла заставить его потеряться. Во время полета он встречал некоторые области, которые были чрезвычайно узки. Несмотря на это, пламя может легко протиснуться сквозь них. Грубо говоря, за время, которое требуется, чтобы заварить чашку чая. Ху-ху-ху, река пылающей лавы там медленно протекала. В стенах рядом с ним появились трещины, которые были заблокированы магмой. Сю. Поток пламени вырвался из трещины, заблокированной магмой. Над этой рекой лавы в воздухе стояла фигура молодого человека, одетая в черное. Река лавы. Сюэин посмотрел в сторону реки лавы перед ним. В этот момент радость появилась на его лице. Я выбрался. В течение времени для заваривания чашки чая он пролетел 500 километров и прибыл к этой реке лавы. Прямо здесь вулкан Ворона. После этого во время полета с Сау, Сюэин превратил себя в поток воды. Несмотря на то, что его скорость резко упала по сравнению с пламенем, он был бесшумен. Через несколько вдохов поток воды вырвался из кратера вулкана, быстро двигаясь вверх к облакам. Этот вулкан был всего около 501 000 км от города водного обряда и снежной горы. Это был знаменитый вулкан в стране Лазурной реки, называемый вулкан Ворона, и с этим местом Сюэин был очень хорошо знаком. В ночном небе была яркая и круглая луна. Поток воды быстро пролетел мимо облаков высоко в небе. Очень быстро он охватил 501 000 километров расстояния. Ху! Поток воды превратился в молодого человека, одетого во все черное. Этот человек медленно спускался, проходя через слой облаков. Он посмотрел на место под ним, на эту гору, на которой он стоял, и очень знакомый замок на вершине. Я вернулся. Улыбка вспыхнула на его лице. Том 4, глава 15. Воссоединение. Глядя вниз на область под ним, Сюэин почувствовал себя очень взволнованным. Это чувство очень сильно отличалось от того, что он испытывал раньше. Он мог ясно видеть главное здание замка Снежной горы под ним. Его родителей не было там, и он сам не бывал там. Только его младший брат и несколько доверенных слуг обитали в главном здании. В это время только в одной комнате в главном здании все еще горел свет. Это был кабинет, в котором Сюэин был наиболее часто. Уже поздняя ночь, а кто-то еще был в кабинете. Нет, слуги не осмелился бы сделать это. Человеком внутри должен быть его младший брат, Су. Фигура Сюэина исчезла в воздухе, а затем тихо появился в коридоре за пределами кабинета. Стоя в коридоре, он заглянул в комнату через окно. Красивый, яркий молодой человек сидел внутри кабинета. На столе большое количество записей, содержащих много громоздких диаграмм заклинаний. Сюэин стоял возле окна, заглядывая внутрь. «Цин Ши, ты стал выше и более зрелым». Сюэин улыбнулся. «Уже поздняя ночь, но ты все еще изучаешь заклинания. В прошлом этот паршивец никогда не был настолько трудолюбив». Склонившись над столом, красивый молодой человек, погруженный в раздумья, вдруг почувствовал, что за ним наблюдают, и поднял голову, чтобы посмотреть через окно. Он увидел фигуру снаружи, которая заставила его обомлеть. После того, как он протер глаза, еще раз посмотрел, вдруг его глаза широко открылись. Ху! Внезапно он встал, бросился к двери кабинета и быстро открыл ее, чтобы увидеть перед собой молодого человека, одетого в черное. «Брат, это ты? У меня галлюцинации?» Цин Ши не смел поверить в то, что он видел. Несмотря на то, что все эти годы он пытался убедить себя, что его брат Дун Бо Сюэин определенно вернется. Глубоко внутри своего сердца он также знал, что его брат имел более 90% шансов умереть после падения в бездну темного ветра. «Я вернулся». «Что, брат, ты хотел, чтобы я умер?» — засмеялся Сюэин. Цин Ши внезапно бросился вперед, чтобы обнять Сюэина. Его слезы начали падать на одежду. Сюэин погладил голову Цин Ши, а затем посмотрел на него. В прошлом, когда он гладил голову брата, Цин Ши был намного ниже, чем он. Но теперь, казалось, что они были примерно одинакового роста. Несмотря ни на что, он вырос таким красавцем. Он мог бы много добиться в жизни, только с помощью его внешности, если бы он захотел, — тихо прошептал Сюэин. «Я пойду позову дядю Цзуна и дядю Туна». Цин Ши отпустил Сюэина, прежде чем продолжить говорить. «Все эти годы дядя Цзун и дядя Тун серьезно скучали по тебе, брат». «Мм». Сюэин слегка кивнул. «Я пойду с тобой». Поздно ночью. Столовая главного здания замка Снежной горы вовсю работала, даже главные повара замка, проснувшиеся в середине ночи, чтобы подготовить хороший обед. Никто не был раздражен, работая так поздно, и они не были нетерпеливыми, чтобы вернуться обратно в постель. Вместо этого каждый чувствовал себя возбужденным, потому что, от того, что они услышали, сильно удивились. Лорд их замка Снежной горы, Дун Босюэин, вернулся. В дальнейшем дни замка Снежной горы будут намного лучше. Отправьте приказ, что все солдаты и слуги замка получат в 10 раз больше их основной зарплаты в этом месяце. Цин Ши взволнованно крикнул в столовой. «Спасибо, молодой мастер, я передам приказ». Женщина, слуга была действительно взволнована. На стол в столовой были установлены хорошие вина и блюда. Но это были не все, так как еще больше блюд готовилось. Весь замок Снежной горы загорелось, все больше и больше солдат и слуг просыпалось. Большинство из них сонно вышли из своих комнат, встретив своих товарищей. «Второй пес, почему ты до сих пор в оцепенении?» «Лорд вернулся. Наш лорд, наконец, вернулся». «Что? Наш лорд вернулся?» «Да молодой мастер Сюэин. Что?» Прошел фурор среди бесчисленных солдат и слуг. Удивительный лорд их замка Снежной горы вернулся, когда они узнали, что их заработная плата за этот месяц будет в 10 раз больше, чем обычно, их радость стала неописуемой. Сюэин, Цзунлин, Тунсан и Цинши все были в столовой. «Я слишком взволнован, увидев моего маленького братика снова», — смеялся Сюэин. «О, точно, что случилось? Почему слуги до сих пор зовут тебя молодой мастер? Я отсутствовал в течение последних 6 лет. Ты уже должен был принять звание лорда замка». Достигнув текущего уровня боевой мощи, для Сюэина титул лорда территории не очень важный. «Сюэин, сердце Цзунлина было полно счастья. Вы не знаете, но, с тех пор ты попал в бездну темного ветра, большинство людей замка уже принял Цинши в качестве нового лорда. Но Цинши отказался. Он сказал, что будет ждать вас, сколько бы то ни было 50 лет или 100 лет. Он будет ждать, пока он не издаст последний вздох. А до тех пор, пока он жив, положение лорда всегда будет оставаться вакантными. Я знал, что мой брат, безусловно, вернется. Смотрите, он вернулся», — сказал Цинши, в абсолютном восторге. «Сейчас поведение Цинши отличается по сравнению с тем, что было 6 лет назад. Мы не видели его настолько взволнованным до этого», — прорычал Тунсан. «Кто бы говорил, дядя Тун, посмотрите на себя, ухмылка на лице настолько широка, что ваши губы вот-вот треснут». Цинши подразнили в ответ. «Я счастлив. Сегодня я действительно счастлив». Тунсан громко расхохотался. Сюэин слегка рассмеялся. Он почувствовал искреннее счастье, исходящее от его близких. Даже если дядя Тун и дядя Цзун были не его кровными родственниками, они до сих пор относились к нему, как к племяннику. «Ах, да, Сюэин, как тебе удалось выбраться из бездны темного ветра?» — спросил Цзунлин. «Когда я падал, я воспользовался крыльями мутировавшего зверя Сян Пан Юня, благодаря этому я, к счастью, выжил. После этого я провел 6 лет, пытаясь выбраться из долины». Сюэин рассказал историю про то, что он делал до этого. Что касается тайных скрытых путей среди трещин, которые он использовал для того, чтобы сбежать, информация о них никогда бы не просочилась. Если это случилось, Сюэин боялся, что некоторые эксперты войдут и начисто ограбят эту часть большого мира. Хотя Сюэин не какой-то злой изверг, он также не был настолько бескорыстным, чтобы хотеть делиться с другими. Потратил 6 лет, чтобы подняться вверх. Тунсан был в шоке. В глубинах бездны темного ветра есть чертог трансцендента, в окружении многих защитников. «Это крайне опасно», — просто ответил Сюэин. Информация о дворце божества темного ветра была уже хорошо известна среди всех трансцендентов, и у него не было необходимости держать это в секрете. «Моя боевая мощь все еще слишком низка, так что я не мог в лобовую идти к этим защитникам. Я мог попробовать только избежать их. Поднявшись из долины, я должен был быть невероятно осторожным, чтобы не сделать лишнего движения и не предупредить защитников. В момент, когда им станет известно о моем присутствии, мне конец. Благодаря моей удаче я достиг трансцендента, и поэтому мне удалось осторожно выбраться из того места». Это была история, которую он уже давно подготовил. В конце концов, никто кроме него не мог подтвердить правду. Если кто не верит, всегда можно было спуститься в пропасть и попробовать. Трансценденция умы Цзунлина, Тунсана и Цинши много раз повторяли это слово. Они были ошеломлены. «Сюэин, ты достиг трансцендента?» Цзунлин был первым человеком, что среагировал. Сюэин кивнул. Не было никакой необходимости скрывать эту информацию. В конце концов он хотел бы вступить в трансцендентную организацию в ближайшее время, и он пошел бы к адскому миру вскоре после этого. Город водного обряда, поместье Драконьей горы. Несмотря на то, что утренний свет уже падает робкими лучами с неба, луна все еще висит высоко. Весь город водного обряда утопал в тишине, большинство людей уже давно спали. Лишь немногие рабочие, которые начинали ранним утром, готовились к рабочему дню. В то же время поместье лорда города водного обряда, Сыань, было в глубоком сне. «Лорд, мой лорд». В глазах седовласого старика Юту все еще было немного сонливости, но он был возбужден до такой степени, что его лицо было полностью красным. Он постучал в дверь. Скрип. Дверь открылась. Лорд поместья Сыань размытыми глазами выглянул из-за двери. На нем были домашние тапочки. Взглянув на человека, стоявшего возле его комнаты, он проворчал: «Юту, почему ты кричишь так рано утром? Смотри, даже солнца еще нет. Большие новости, большие новости». Продолжал Юту: «Какие большие новости важнее, чем мой сон?» «Говори», — ответил лорд Сыань. Кроме прошлых приказов относительно Дунбо Сюэин, которыми он был занят в течение нескольких минут, его дни были довольно пресными. «Это Дунбо Сюэин», — Юту ответил. «Дунбо Сюэин вернулся». Лорд Сыань моргнул несколько раз, а затем широко раскрытыми глазами сказал: «Дунбо Сюэин вернулся, достоверная ли эта информация?» «Да, это, безусловно, правда. Весь замок Снежной горы жужжит всю ночь. Каждый солдат и слуга получил надбавку в 10 раз больше своей обычной зарплаты в этом месяце», — сказал Юту. «Многие слуги даже видели Дунбо Сюэина во время еды и общения со своим младшим братом в столовой. Они разговаривали всю ночь о боге. Он выжил даже после падения в бездну темного ветра». Лорд Ци не мог поверить. Это. Он чувствовал такую боль в сердце в прошлом, зная, что такой блестящий гений, дарованный небесами, вдруг. Это была такая жалость. Но 6 лет спустя Дунбо Сюэин вернулся. «Должен ли я передать новости главным?» — напомнил ему Юту. «Да, отправь эту новость». Лорд Ци мгновенно проснулся. Он немедленно приказал: «Я поеду проверю, настоящие ли новости, прямо сейчас. Приготовьте карету для меня. Я сразу же отправлюсь в замок Снежной горы. Найти кого-то и отправь пойти и открыть городские ворота заранее». «Еще раннее утро, городские ворота еще закрыты». «Да», — Юту ответил. Поместье Драконьей горы имело свои особые способы передачи сообщений. Лорд поместья Сы быстро передал новости начальству. Он даже не позаботился о том, сколько шумихи эта новость принесет, даже не потрудившись съесть надлежащий завтрак. Сделав несколько глотков, а затем, вместе со слугами сразу же отправился в замок Снежной горы. Том 4, глава 16, передача сообщения. Рано утром воздух был чист и свеж. Сюэин вышел из замка через главный вход. Солдаты, охраняющие дверь, возбужденно подняли грудь и поприветствовали. «Лорд». Сюэин увидел несколько знакомых лиц среди них. Он без цели шел к вершине Снежной горы, любуясь красивыми пейзажами с многочисленными деревнями и мчащейся лазурной рекой, как группа людей в белом шелке появилась возле него. Сюэин сделал глубокий вдох, чувствуя свежий, знакомый воздух. Он был намного чище, чем тот, которым он дышал под землей, в большом зале Дворца Божества Темного Ветра. Он чувствовал запах ароматных цветов и запах почвы. «Мой лорд», — прозвучал голос. Сюэин обернулся и увидел великого мага Бай Юань Чжи, который шел в его сторону. «Великий маг». Сюэин все еще глубоко уважал учителя своего младшего брата. «Перед моим лордом я не могу величаться великим магом», — поспешно сказал Бай Юань Чжи. Несмотря на то, что он не знал о прорыве Сюэина в трансцендентность, тот факт, что он был в состоянии убить Сян Пан Юнь, красочно говорил ему, что его статус ниже по сравнению с Дунбо Сюэином. «Лорд, если вы действительно так высоко думаете об этом дряхлом старике, то достаточно просто называть меня маг Бай Юань Чжи». Сюэин слегка кивнул. «На самом деле, я уже знал, что мой лорд вернулся прошлой ночью, просто я не осмелился бы беспокоить вас в такой поздний час», — смеялся Бай Юань Чжи, говоря: «Поздравляю, лорд, с возвращением из бездны темного ветра, живым. В соответствии с записями, оставленными много веков назад, бездна чрезвычайно опасное место. Говорят, что ни один рыцарь легенд никогда не возвращался живым. Лорд, возможно, является самым первым, кто сделал это». Действительно, Сюэин не говорил много. Он был трансцендентом. Спасаясь из того места только с силой, оцениваемой экспертом легенд, будет слишком сложно, Он знал это из личного опыта. «Ах, да, что случилось с Цзижун и Ююэ?» – спросил Сюэин. Несмотря на то, что он болтал со своим маленьким братом в течение всей прошлой ночи, он не спрашивал его о Цзижун. В конце концов, она была его бывшей. «Я вижу, мой лорд не был проинформирован после того, как вернулся», – вздохнул Бай Юаньчжи. Этот Цзижун неожиданно оказалась последователем культа демонический бога. Только после тщательного расследования во главе с лордом Сианем мы узнали об этом. «Культ демонического бога?» – кивнул Сюэин. Навыки расследования поместья Драконьей горы были действительно очень высоки. Что касается Кун Ююэ, примерно через полгода после того, как лорд упал в бездну темного ветра, она вместе с магом Сы Чэнь пошла в сторону графства Лазурной реки, продолжил маг Бай Юаньчжи, обращая внимание на выражение Сюэина. В конце концов, он был взрослым, мудрым человеком и давно знал о сложных отношениях между Кун Ююэ, Си Чэнь и Дун Бо Сюэином. Сюэин рассмеялся. Такой проницательный. Он рассматривал такие вопросы отрешенно и не испытывал много ненависти к Кун Ююэ, просто он чувствовал, что эта девушка уже попала в его сердце. Наверное, она уже вошла в клан Сы. Топот, топот, топот. Земля легко задрожала. Сюэин повернул голову в сторону источника звука. Вдали на холме группа всадников быстро приближалась к нему. Что касается лица, ведущего группу, это был никто иной, как лорд поместья Сыань. «Это лорд Сыань», — сказал Бай Юаньчжи. «Так рано, а он уже здесь. Кажется, лорд Сыань отправился с города водного обряда до того, как небо начало проясняться. У него, наверное, какие-то неотложные дела. Тогда я пойду дальше». Сказав это, Бай Юаньчжи улыбнулся и отступил. На таком расстоянии лорд Сыань мог видеть Дун Бо Сюэина, стоявшего возле горной вершины. Поэтому он ехал на лошади, не замедляясь, прямо к Сюэину. Фуру, фуру, фуру. Копыта вздымались вверх, а сами лошади начали останавливаться. Лорд поместья Сыань слез с прыжком, оставив заботу о своей лошади людям позади него. «Лорд Дун Бо, у Сыаня было радостное выражение, слышал, что вы вернулись. С самого начала и до сих пор у меня были некоторые сомнения, но это действительно чудо, чудо. Я уже передал известие выше, и думаю, что вскоре после этого прибудут трансценденты, чтобы пригласить лорда Дун Бо присоединиться к их трансцендентной силе. Тех, кто попал в топ выше 3000 в книге Драконьей горы и тех, у кого был талант к культивированию, как правило, приглашают несколько трансцендентных сил, заинтересованных в них, несмотря на особый режим. Тех, кто в состоянии вступить в сферу трансцендентности, было небольшое количество людей, как Сы Лян Хун, Сян Пан Юнь и многие другие. Несмотря на присоединение к трансцендентным силам в прошлом, у них так и не получилось вступить в трансцендентность. Сюэин нахмурился. «Я хочу съездить в провинцию Восточного Поля, чтобы вернуть моих родителей. Вы сказали, что прибудут трансценденты. Сколько времени для их прибытия? Лорд Дун Бо, пожалуйста, не делайте этого. Для вас лучше остаться здесь в замке Снежной горы. Метод передачи сообщения моего поместья Драконьей горы очень быстр. Я считаю, что в течение примерно одного или двух дней прибудут трансценденты», — сказал Сыань. «Что за шутка, если эксперты-трансценденты должны возглавить диких гусей?» Сюэин слегка кивнул. «День или два, мне этого хватит с головой. Я отправлюсь в провинцию Восточного Поля графства Перьевого Колокола позже. Перед тем, как небо стемнеет, я обязательно вернусь. Ты, Сыань был поражен. Ты вернешься до темноты?» Это было две разных провинции. Если бы он следовал по пути и двигался только по нему, с дорогами, поворотами здесь и там, нужно преодолеть более 10 тысяч километров. Говорить, что он вернется до темноты. Отсюда до провинции Восточного Поля расстояние для полета около 40 тысяч километров, — сказал Сюэин. Отправиться туда и обратно в общей сложности займет 80 тысяч километров. Даже с первоклассным рефинерным кораблем, летящим на его максимальной скорости, он преодолевал бы 2500 километров в час, тратя по 12 часов в день, позволило бы пролететь 30 тысяч километров. Там еще довольно далеко, чтобы покрыть. Лорд поместья Сыань совсем запутался. «Нет, я же сказал, что полечу туда сам». Сюэин улыбнулся. Лорд Сыань был поражен. В выражении его глаз читалось сомнение, когда он смотрел в сторону Сюэина. «Лорд Дун Бо, неужели вы?» Хонг, на теле Сюэина появился слой пламенной ци. Невидимое давление заставило дыхание Ордасы и Аня сильно напрячься. Вслед за этим Сюэин начал поглощать ци. «Верите ли вы мне сейчас?» Сюэин посмотрел на него. «Я верю». Лорд Циань был все еще в оцепенении. Дунбо Сюэину было всего 28 лет, а он уже достиг трансцендента. Что за монстр? За последнюю тысячу лет только рыцарь Вечного Ветра Чи Бай Цу был сравним с ним. Кем был Чи Цубай? Он был экспертом номер один во всей провинции Тихого Солнца. Каждая сила очень надеялась, что Чи Цубай станет экспертом номер один под небом. Например, у некоторых защитников Дворца Божества Темного Ветра были большие надежды на Чи Цубая, полагая, что у него были шансы уничтожить барьер. Территориальный лорд Дунбо, лорд Дунбо, лорд Циань начал нервничать. Как наиболее важный правитель поместья Драконьей Горы, в таком изолированном месте, каким будет его статус, столкнувшись с трансцендентом? Если бы это был клан Ци или клан Мойян, они до сих пор бы угрожали ему своей силой. Но эти кланы все же содрогаются перед истинным трансцендентом. Исходя из этого, можно было увидеть, насколько велика разница в их статусе. «Я познакомился с тобой еще, когда мне было 15 лет». Сюэин улыбнулся. «Вы не должны быть скромны». «Да, да». Лорд Циань был очень взволнован. Из-за того, что он был руководящим в этом районе, а там на самом деле появился трансцендент. Такого никогда не случалось за бесчисленное количество главных правителей во всем мире. Потому что большинство рыцарей легенд вошли в сферу трансцендента задолго до этого. Почему трансцендент появился так внезапно, ему срочно нужно сообщить в поместье Драконьей Горы. Я доложу об этом прямо сейчас. Этот вопрос слишком важен. Лорд Циань улыбнулся. Лорд Дунбо, я думаю, что все шесть больших трансцендентных организаций, такие как Демоническая Фракция и Чертог Колдунов, в скором времени пошлют несколько представителей. Сказав это, лорд Циань взмахнул рукой. В ней появился кристалл в виде таблетки. Лорд Циань сразу вырезал несколько слов на нем. Сюэин внимательно смотрел за этой сценой. Это был передатчик сообщений низкого качества и, скорее всего, имел возможность передавать новости в поместье Драконьей Горы и в графство Лазурной Реки. Для трансцендентов в кристалл передачи вливается их сознание в качестве формы передачи сообщений. Возможная область, в которую может быть передано сообщение, охватывает почти каждое место под небесами. Все, новость была передана. Пальцы лорда Сыань еще немного тряслись, когда он нажимал на кнопку передачи. Затем он поднял голову в сторону Сюэина. «Извините за беспокойство», — сказал Сюэин. «Это моя работа», — ухмыльнулась лорд Циань. «И это мой почет, лорд Дунбо, ваше дело действительно слишком важно. Я считаю, что оно, безусловно, будет передано начальству среди трансцендентных организаций. Но боюсь, что будет некоторая задержка. Это должно занять около одного или двух дней для прибытия таверны кровопролития и храма Бога Земли. Что же касается других организаций, вам придется подождать немного дольше. Из-за того, что вы новый трансцендент, боюсь, что число трансцендентных организаций, желающих пригласить вас, будет слишком велико». Сюэин слегка кивнул. Все было, как он и предсказывал. После стольких разговоров с обезьяной и маленькой птичкой, он более или менее понял о вопросах, касающихся организаций трансцендентов. Именно поэтому он решил взять на себя инициативу и рассказал о прорыве лорду Сыаню, давая ему возможность передать сообщение. Это позволило бы большему количеству организаций прийти и предложить ему вступить к ним. В конце концов, на пути культивации, добыть ресурсы весьма важно. Только, когда будет большая конкуренция, он сможет принять лучшие решения в выборе трансцендентной организации. Сначала я отправлюсь в провинцию Восточного Поля посетить клан Мойян. После этого я вернусь и буду ждать трансцендентов. Закончив фразу «Сау», он превратился в поток пламени и бросился в небо. Через несколько мгновений он исчез из видения лорда Сыаня. Лорд Сыань, смотря вверх, все еще чувствовал изумление, бормоча про себя: «Трансцендент действительно появился в нашем городе водного обряда?» Ху! Среди облаков пронесся силуэт, словно метеор, на максимальной скорости. Он выдвинулся рано утром. Всего лишь 2 часа спустя до полудня, Дунбо Сюэин уже достиг самой восточной области, которая была ближе всего к морю, провинции Восточного Поля, округа Перьевого Колокола, утесе Громового Моря. «Мама!» Пламя в воздухе начало превращаться в молодого человека, одетого во все черное. Он посмотрел вниз, чувствуя колебания, принесенные мировой энергией. Сюэин узнал, где держат его маму. Том 4, глава 17. Встреча матери и сына. Лицо Сюэина изменилось после того, как он раскинул свое сознание. Шуа, его фигура быстро прибыла к толстой, тяжелой двери возле пещеры, расположенной в центре берега Громового моря. Сюэин схватил замок на тяжелой двери, его руки слегка дрожали. Чи, рыцарь-легенд вряд ли бы был в состоянии разрушить этот замок, но Сюэин легко измельчает его в мелкий порошок голыми руками. Кленк, Сюэин осторожно открыл дверь. Внутри сырой и мрачной пещеры в углу тихо сидела седовласая фигура в пурпурной робе. Из-за того, что пещера была расположена рядом с океаном, воздух был очень влажен. Сначала Мо Ян Ю использовала свою магию, чтобы рассеивать влажность, но сейчас состояние внутри было ужасно. Хонг-лонг-лонг. Казалось, морская вода снаружи беспрерывно грохотала. Сюэин медленно подошел ближе и молча сел рядом с этой фигурой. Глядя на женщину, облаченную в пурпурную одежду, перед ним, сердце Сюэина бешено колотилось. Когда он был маленьким, его мать была красива и изящна, но женщина перед ним, ее волосы были белыми и грязными, цвет ее лица был тусклым, пурпурная одежда на ней была в грязи, и не было никакого намека на волшебные колебания от ее тела. Она превратилась в обычного смертного. Глаза Сюэина быстро стали влажными. Он протянул руку, нежно схватив ее. Рука его мамы была грубой. «Мама», — нежно сказал Сюэин. Эта седовласая женщина начала осматриваться вокруг. Когда она увидела мальчишку, одетого в черное, перед собой, она все еще немного колебался. Потому что, в год, когда пара была арестована, Сюэину было всего 8 лет. «Я Сюэин, твой сын, Дунбо Сюэин». Его голос слегка дрожал. «Сюэин?» Мо Ян Юй слегка покачала головой. «Я действительно Сюэин. Посмотри, здесь, на моем лице есть две маленьких родинки». Сюэин указывал под глаз. «Там действительно были небольшие родинки. Обычно люди не замечали их. Только тщательно рассмотрев, можно заметить их». В глазах Мо Ян Юй проблеснул всплеск энергии. Она внимательно изучала лицо Сюэина. Глаза, нос, уши. Мать всегда узнает своего ребенка. Восьмилетний Сюэин, действительно, напоминал Сюэина перед ней. И после внимательного осмотра некоторых частей Сюэин даже слегка напоминал своего отца, Дунболи. Когда дрожащая рука Мо Ян Юй коснулся головы сына, ее глаза покраснели, и слезы потекли по щекам. «Сюэин, это действительно ты? Это на самом деле ты? Ты не умер?» Мо Ян Юй была очень взволнована. «Я не умер. Я... твой сын, упавший в бездну темного ветра, но я действительно выбрался живым». Сюэин также рыдал. Слова не могли выразить чувства матери и сына.